Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «Купальская ночь. Миф о развратности славян». Нас постоянно пытаются убедить, что славяне в далекой старине были существа отсталые, приземленные и развратные. Дескать, жили они в грязи как свиньи, и как животные спаривались со всеми подряд в дни групповых попоек. И одним из таких дней всеобщего разврата был праздник Купалы. И настолько такая пропаганда возымела успех, что некоторые русичи в эту кривду поверили, и на самом деле начали устраивать непотребства по установленному для них сценарию, вредя и себе, и родам своим древним. Но так ли все на самом деле, как нам пытаются преподнести враги всего русского, и насколько убедительны их доводы? Для анализа возьмем настольную книгу для священнослужителя, в авторстве Булгакова, и книгу «Народная Русь» Каринфского. Из этих писаний можно вынести следующее. До христианизации на Руси существовала родная вера, которая уничтожалась церковью и заменялась привнесенной, чужеродной для славян религией. После того, как в упорной борьбе древняя славянская вера была разрушена, ведические празднества перешли в круг простонародных суеверий и обычаев. И с той поры невежественным язычникам требовалось доносить слово о Божьей благодати. Поскольку ведающие люди решают все сами, им не нужен руководитель со стороны. Поэтому, прежде чем стать их предводителем, следует убрать ведающих учителей, хранителей древних знаний, потом, одурачив людей, сделать их невеждами, убрать память о родном прошлом и создать новую историю, в которой хорошее станет плохим, а светлое темным. Так действует принцип утверждения необходимости власти. И чего греха таить, все это получилось. Если в начале христианизации ведающего человека кто-то называл язычником, то за такие слова представитель старой веры мог наказать словоблуда. После физического уничтожения учителей и хранителей древних знаний, простой народ уже не решался оказывать явного сопротивления и, чтобы не попадать под репрессии, терпеливо сносил кличку «язычник» или шел в церковь, к пастырю, делая вид послушного прихожанина из его стада. Спустя века, многие современники добровольно и даже с гордостью называют себя язычниками, не ведая того, что эта кличка была введена церковью, как уничижительное для славян название. Хотя в древности, на Руси язычниками называли тех, кто исповедует что-то чужеродное, или представляет чужие народы. К сожалению, современные люди не вникают в суть этого вопроса. Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Далее, в своей книге Каринфский указывает на то, что неразвитые славяне смешали древний праздник Купалы с привнесенным христианским Рождеством святого Иоанна Крестителя, и получился Иван Купала. У каждого свое представление о развитости. Возможно, найдутся те, которые заявят, что за 1000 лет после крещения наше общество стало духовно более развито и пороков людских уменьшилось. Но в данном случае не в этом соль. Важно то, что по заявлению Каринфского, славяне отмечали древний праздник Бога Купала до христианизации. И теперь самое главное, доступное для размышления любому, у кого есть мозг. Все знают, что у славян запрещается вступать в половые отношения с родственниками, как ближними, так и дальними, поскольку это ведет к вырождению. Так как вырождение славян за многие века не произошло, следовательно, и оргий в общинах не было. Причиной тому и еще одним доказательством служит заповедь бога Перуна: «Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою, ибо богов прогневите, и кровь рода загубите». Та же ситуация прослеживается и с употреблением алкоголя, что полностью разрушает миф о русском пьянстве. Если кто-то вам скажет, что он присутствовал на славянском празднике, участвовал в попойке и разврате, знайте, что перед вами или провокатор, или обманутый дурачок-недоумыш. Вы слушали статью «Купальская ночь. Миф о развратности славян». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.